Глава шестая. «Вовремя же ты из Москвы свалил, Тих Тихоч, вот прямо вовремя», — на прощание сказал мне Бажен. «Сиди там, пока силовики порядок не наведут». «Да и тебе бы». «И мне», — согласился он. «Доработаю пару дней, а потом, хотят они того или нет, запихну семью в машину и в деревню. На недельку минимум. А ты береги там себя и на связи будь». «Спасибо, Бажен». Он меня даже и не услышал, продолжая отдавать отрывистые советы или, скорее, пугающие своей сутью команды. «Ствол держи под рукой, прямо под рукой, и в случае чего даже не раздумывай. Сразу стреляй. Лучше отсидеть, чем сдохнуть», — добавил он. «Удачи». Связь прервалась. Взглянув на замолчавший смартфон, я удивленно спросил. «Ствол? Под рукой? Я? Ну ты, блин, даешь». Хотя ничего удивительного в словах Бажена не было. Он просто, как всегда, забыл о моем кардинальном отличии от его чудаковатых друганов, помешанных на убийстве лесных зверей, покупке всяких там лицензий, оружия и патронов, а еще на поездках на стрельбище и снова на охоты. Летние, зимние, таежные, болотные и даже пустынные, насколько я помнил из его рассказов и многочисленных фотографий, показываемых мне во время очередной посиделки в ирландском пабе. Когда к нам присоединялся кто-то из его ближнего круга, я обычно замолкал на целые часы, дыша в пивную кружку и без особого интереса слушая про всякие там оружейные сейфы в шкафах и полу, сейфы обманные и автомобильные, про типы и цену патронов, про срок службы стволов, про то, что вон тот конченый придурок-автор снова в своей дешевой книжонке-псевдобоевике назвал ствол дулом, магазин обоймой, а курок-мерзавец спутал со спусковым крючком. Что туляки снова порадовали, выпустив обновленную лимитированную модель той самой вертикалки. И надо брать. И плевать, что в сейфе уже пара примерно таких же. Если случалось наоборот, и Бажен оказывался в компании в меньшинстве, то наставала его очередь пыхтеть над любимым им Гиннесом, слушая, как мы обсуждаем компы, игры и героическое фэнтези. Но он был хорошим другом, честным. В прошлом был профессиональным военным, воевал, вроде как получил несколько наград и имел немало ранений, но рассказывать об этом отказывался. Поэтому мы и не настаивали. Хотя он сам виноват, то и дело напоминая о прошлой службе своим машинальным излюбленным ответом «так точно». Мужиком он был решительным, прямым, придерживался часто озвучиваемых им принципов «не верь, не обещай, не бойся, дело делай на совесть и держись от властей подальше». Поэтому неудивительно, что он позвонил мне ни свет ни заря, поинтересовавшись, все ли в порядке, где я вообще нахожусь и знаю ли о происходящей с людьми хрени. Я заверил, что сам в полном порядке, нахожусь в глуши, и на этом разговор так вот и закончился. Ствол под рукой. Ха! У меня под рукой только чашка с растворимым кофе. Если на меня кто нападет, выплесну остывающую жидкость в лицо, а больше и удивить нечем. Дождь прекратился где-то после полуночи. С утра небо ясное, солнце припаривает, и стоять на палетах было чистым удовольствием. Аж жмурюсь от восторга после каждого глотка дешевого Нескафе. На участке ни единой лужи, но впечатление сухости обманчиво. Влага ушла в перепаханный чернозем, и я не собираюсь лезть в это липкое болото, благо границы участка ведет тропинка изложенных в ряд палетов. Крыша бытовки доблестно выдержала долгий штурм дождя, не сдавшись под его натиском. Комары, если и летали вокруг, то внутрь тоже не пробились. И спал я под верблюжьим одеялом просто отлично. Разбудил меня звонок Николая, дозвонившегося через мессенджер, как и Бажен, и сообщившего, что скоро подъедет, а коли надо, подбросит меня потом до цивилизации. Мне было надо. Когда Николай подъехал, я уже был собран, бытовка заперта на висячий замок, рюкзак с девайсами висел за спиной, рисковать я все же пока не хотел, кофе допито, кружка поставлена у двери. Выбравшись из удлиненной Нивы, Николай дошел до меня по палетам, крепко сжал руки, заглянул для чего-то в глаза и, поздоровавшись, первым делом спросил. «Наслышан уже?» Пояснять туманный вопрос ему не потребовалось. «Нападение? Людей убивают и грызут». «Они самые. Значит, наслышан». «И насмотрелся. Интернет полон этим кошмаром», — вздохнул я. «Насмотрелся вчера такого, что даже пожалел о наличии интернета». «Дело жуткое», — согласился со мной Николай. «В селе нашем вчера такой вот четверых убил прямо в пятерочке. Еще двоих покалечил сильно». «Господи!» «Ага! Мужик городской спятил прямо у кассы, пока расплачивался за вискарь. Его самого потом пристрелили, как собаку. С ним жена была, она в машине оставалась. И прямо на ее глазах, когда он выскочил за побежавшим народом, ему бах, и башку прострелил один из сельских. Вот и съездили на дачку виски попить». «Господи!» — повторил я. «Вот сейчас меня действительно зацепило. Это ведь то самое село и та самая пятерочка, где я закупался необходимым и вкусной самсой в придачу. Это уже не просто где-то там, а вот прямо здесь, в магазине, где я мог бы и сам оказаться с бумажным пакетом самсы, стоя в очереди за спиной оплачивающего вискарь городского мужика». «Так что продукты тебе сегодня в другом магазине покупать придется», — буднично добавил Николай. «А то там все опечатано и все такое». «Да хрен с ними, с продуктами». «Вот тут ты не прав, конечно. Я б на твоем месте закупился посерьезней и какое-то время пересидел на участке. А еще лучше, возвращался бы ты к себе в город. Заполни холодильник, запрись в квартире, задвинь шторы. Я тебя подкину до электрички. Решай». На полном серьезе, обдумав щедрое предложение, оглядев пустой черный участок, я покачал головой. «Не, спасибо, конечно, Николай, но нет. У меня тут дел полно». «И что за дела?» Снова став деловитым, он протянул мне сигаретную пачку. «Перечисляй, и я тоже смогу тебя чуток порадовать. Помнишь тех парней, что тебе лес рубили и сваи вкручивали под бытовку?» «Помню, само собой. Молодцы они. Жаль, что не смогли остаться и продолжить у меня». «Теперь могут, если захочешь. У них клиент был с большой работой на весь следующий месяц. Тот мужик передумал за город ехать и все отложил. Так что парни свободны. Машина у них своя. Ты только свистни, и они...» Я торопливо кивнул. «Считайте, уже свистнул. Пусть подъезжают. Главное, по деньгам договориться». Подкуривая мне сигарету, Николай поинтересовался. «Так какие планы градостроительные?» «Забор, сортир, колодец», — тут же ответил я. «Тебе именно в таком порядке прямо?» «Ну, желательно, да», — я усмехнулся в ответ. «Раз такое вокруг происходит, я прямо хочу пораньше отгородиться высоким забором». «Прямо забор забором? Или сетка рабится?» «Только не сетка. Сквозь нее же видно все. Зато дешево и сердито». «Не, мне сплошной забор». «Металлопрофиль или дерево?» «Металл. Ребристый такой». «Металлопрофиль это. А высота забора? Столбы бетонировать? Забор по верхнему краю равнять? Но тогда работ прибавится и в цене дороже». «Бетонную ленту под забор планируешь? Ворота какие? Откатные, чтобы с пультом и по-богатому? Или распашные норм? Но под дождем из машины бегать и сраку мочить. Хотя ты ведь про гараж говорил, так что ворота, если и нужны, пока то временные. Тогда распашные пусть ставят. Каркас для них прямо здесь парни сварят по-быстрому и тем же металлом обошьют. Так ведь?» Аж в ушах зашумело от информации, признался я. И половину сказанного не понял, честно говоря. Вы подскажите, как лучше будет, Николай, а я вам за консультацию честно заплачу. И это ведь я еще не все перечислил. А что еще надо? Еще сваи вкрутить надо, дополнительные, и дорожку сделать отсюда до выезда. Площадка под машину нужна щебневая. Электрик нужен, чтобы проводку как следует раскидал и помог с уличным освещением. Лампы вот только купить надо. Сваи? Их-то зачем? Ты вроде как говорил, что дом хочешь солидный, на фундаменте. Хочу, кивнул я. Но дом ведь не за день строится. Да слышал я, что уже и за день печатают целый дом. Так скоро строители и не нужны будут. Ладно, ты собирайся давай. Парням я сейчас позвоню, и пусть подъезжают. А мы тогда в строительный. А по дороге назад в продуктовый тебя завезу. Раз уж ты решил тут жить, то надо ведь что-то жевать, верно? Верно, кивнул я, и, вспомнив о своих достижениях, решил скромно похвастаться. А я обустроился уже чуток, мебель кое-какую сколотить сумел. «Ну, показывай», — снисходительно хмыкнул Николай. «Удиви меня, деревню». Смущенно почесав в затылке, почувствовался мне подвох в его словах, я выудил из кармана ключ и шагнул к двери. «Хвастаться так хвастаться». Сидя в немилосердно раскачивающейся машине, я слушал сердито размышляющего о нынешних временах Николая и делал торопливые заметки в телефоне, спеша записать новый массив полученных данных, пока он не выветрился из головы. Ощущения были смешанные. С одной стороны, я был благодарен за урок, а с другой стороны, ощущал обиду, что меня не похвалили. Похвастаться бытом и новенькой мебелью не получилось. Едва войдя в бытовку, Николай буквально споткнулся взглядом о пол, остановился на пороге, внимательно оглядел комнатушку, потратив на это минуты три. И только затем посторонился, пропуская меня внутрь, после чего заговорил, и в словах его хорошего было мало. «Пол, видишь свой?» «Вижу», — признался я. «И какой он у тебя?» «Дощатый». «Дощатый», — согласился он, — «а еще щелястый. Доски — говно тоненькое, третий сорт. Щели вон какие, а между ними белеет что?» «Белая ткань какая-то». «Это изоспан. Его натянули поверх утеплителя. И ты тут вчера изрядно поработал, а опилок вон сколько. И все они теперь сыпались в щели и легли на изоспан. А вон ты, похоже, вчера то ли посуду мыл, то ли сам споласкивался». «Мытье в тазике. Ну и посуда. Но я старался не брызгать». «Но набрызгал, и вода ушла в пол, намочив изоспан и сам утеплитель. А тут ты грязи натаскал, и она уже намертво, считай, в доски впиталась. Так нельзя, парень. Сам себе бед добавляешь. И начал ты не с того. Надо было не мебель колотить, а полом заняться». «Так он же есть. Бытовка ведь. Жилье временное и...» «Временное, да», — Николай кивнул и ткнул носком сапога в особо широкую щель. «Для тебя, может, и временное, а вот для мышей и прочих тварей мелких скоро станет постоянным. Проснешься ночью, а они бегают по полу твоему щелястому, продукты портят. Уши твои нюхают, срут на подушку». Я невольно вздрогнул, представив, как просыпаюсь от ощущения, что моего уха касается чей-то крохотный, любопытный мокрый нос. Это решило дело. «С полом надо что-то делать», — заявил я. «А что именно?» «Ну, для начала берешь пачку саморезов и шуруповерт, после чего намертво привинчиваешь доски к лагам. Видишь, у тебя пол как ходит, туда-сюда. Это потому, что строители сэкономили на тебе. Им ведь тоже выгода нужна. Уверен, что и лаги хлипкие. Но тут уж ничего не поделать. Доски у тебя химией не обработанные, и тут сэкономили. Так что берешь валик